Ацетилен – одна из простейших молекул. Два соединенных атома углерода, по бокам у которых расположены еще по одному атому водорода. Конечно, можно было бы собирать только водород, он вполне горит сам, вот только последствия горения меня не устраивают. Во-первых, при его горении выделяется большое количество тепловой энергии, но из-за своей природы, он вступает в реакцию с кислородом и образуется большое количество воды. А значит, действием навыка я буду только тушить свой же огонь. А если немного ошибиться в пропорции, то все вообще просто взорвется. Поэтому, скрупулезно представляю в голове простенькую модель, делаю тройную связь атомов углерода и цепляю по бокам по атому водорода. Все строго по учебнику химии. Какое-то время ничего не происходит и до меня наконец доходит. Для начала горения его же нужно поджечь. А я сижу тут, генерирую чистый ацетилен, который вдобавок еще не обладает запахом и совершенно бесцветен, и стараюсь его каким-то образом заметить. Возвращаюсь на шаг назад, и струей воздуха сдуваю весь газ на случай, если его получилось слишком много. Снова открываю инвентарь, достаю зажигалку и, уже освоившись значительно лучше, создаю только горючий газ, без кислородной струи. Короткая вспышка, и на руке возникает небольшое облачко пламени. Две трети опыта прошло успешно, и теперь только финальная стадия, одновременный нагрев получающейся смеси для воссоздания навыка. С этим еще проще, хаотично сталкиваем молекулы, разгоняем их до высокой скорости и вуаля, область нагретой происходит возгорание. А теперь, настало время проверить эффективность воссозданного вручную навыка. Я, с трудом встал, балансируя с одной рукой, пафосно воздвиг ее же вперед, растопырив пятерню и крикнул: «Огонь!» Хотя в этом уже даже не было необходимости. В отличие от навыков, создаваемых и поддерживаемых коммуникатором, здесь все делалось мною вручную, с небольшой, конечно, помощью странного канала связи, уходящего неизвестно куда. Ну что сказать, результат был двоякий. Вырвавшаяся из моей руки струя пламени протянулась, казалось, на несколько десятков метров и заодно спалило мне все волосы, а мощный напор воздуха толкнул мою руку назад, выбив ее из суставной сумки в плече, заодно сломав запястье, причем так, что я краем глаза видел торчащую из кожи кость, и попутно откинул меня назад. И теперь я лежал, старательно сдерживая наворачивающиеся слезы боли, и думал, что мне делать. Была бы вторая рука, я бы попробовал как-нибудь вправить свою конечность, но все, что мне оставалось делать, это просто ждать, пока сработает регенерация, и думать о том, что несмотря на весь прокачанный интеллект, я так и остался слишком импульсивным и не думающим о последствиях парнем. Но, с другой стороны, я прорвал ограничение навыка. Прошлый выдавал струю пламени длиной в 5 метров и не сантиметром больше, а тут вышло что-то совершенно новое. И одно это перевешивало все проблемы, с которыми я сейчас столкнулся. Пришлось лежать не меньше часа, пока наконец кисть не срослась, а плечо самостоятельно не встало на место. Вообще, конечно, странное ощущение, лежать без возможности пошевелиться, потому что любое движение травмированной руки вызывало жуткую боль, и ощущать, как сустав медленно встает на свое природой уготованное место. Но еще более странным было наблюдать, как вывернутая наружу кисть потихоньку, с заметным звуком щелчков, принимает нужное положение. Изменить положение выбитой руки я не мог, а значит, не мог хотя бы приблизительно вернуть сломанную кость на место, но спасибо моему организму, и особенно его адаптации к изменениям, за регенерацию. Иначе на этом, с большой долей вероятности, моя история бы и закончилась. Хотя нет, я бы все равно справился. Еда есть, достать ее из инвентаря можно и без помощи рук, а значит, я бы лежал, ел и придумывал новые мощные навыки, которые помогли бы мне выбраться отсюда. Ведь человек в первую очередь стал вершиной пищевой цепочки не из-за сильного тела и не потому, что есть удобные хватательные конечности с противостоящим большим пальцем, ведь у тех же обезьян практически идентичное строение, но землю они не захватили. А произошло это как раз из-за наличия мозгов, именно они вознесли людей наверх, водрузив корону самого ужасного хищника планеты. Но, раз покалеченная рука восстановилась, значит, можно отложить создание новых навыков, и в первую очередь перекусить. Голод просто сжирал меня изнутри. Регенерация потратила огромное количество энергии еще когда я только потерял конечность, заполучив вдобавок к этой травме внутренние переломы и ушибы, а дополнительные повреждения добавили ей работенки. Я не столько ел, сколько заправлялся высококалорийным продуктом, жадно глотая жирный бекон, периодически макая его в сметану и перемежал все это сыром. Но такое ощущение, что все это попадало как будто в бездонную яму. Такими темпами весь запас продуктов уйдет не за месяц, а за пару дней. Но был заметен явный прогресс. С каждым укусом и съеденным куском культя прямо на глазах продолжала отрастать. Но желудок все же был не бездонный, и в отличие от моих ожиданий, еда не перерабатывалась в режиме реального времени на строительный материал. И вскоре я наелся до такого состояния, что казалось, что сейчас лопну и процесс снова замедлился. Но теперь хотя бы появилось предплечье, которое можно было использовать для создания момента инерции при замахе другой конечностью. Поэтому я встал и, вновь приготовившись, стал прогонять мысленно навык создания огненной струи. Нужно было сделать его слабее минимум раз в 10 от предыдущего, а финальную версию запомнить и использовать только в костюме, если, конечно, удастся его вернуть. Максимально сосредоточился, стараясь уменьшить потребление энергии, и разочарованно уставился на слабенький огонек, размером не больше 1 сантиметра. Да блин, даже зажигалка сильнее горит. Слишком сильно плохо, слишком мало тоже. Пришлось экспериментальным путем искать ту самую золотую середину, в которой меня бы все устроило. Но, к счастью, высокая скорость обучения и тут не подвела, и буквально через несколько минут я все-таки смог выдать удовлетворяющий меня результат. Ради проверки навыка запустил гудящую струю огня по направлению движения и, немного выждав, шагнул на затвердевшую тропу. Радостно топнул по ней босой ногой, все еще чувствующий тепло, и довольно улыбнулся. Теперь повоюем с этими тварями. Вопрос вызывало только одно: где все противники? Странная локация просматривалась на десятки метров вперед, и я нигде не видел ни одной фигуры, которая могла бы быть врагом. А это означало только одно: где, то есть подвох, и мне нужно быть максимально внимательным, чтобы успеть его заметить. Тщательно сканируя окружение, я огнем сначала подготавливал себе поверхность, по которой можно передвигаться, ждал, пока она слегка остынет, и только затем двигался дальше. В чертовом мыле не было ни единого живого существа, просто однородная вязкая масса, без вкраплений воздуха, воды или любого другого вещества. Поэтому я все-таки слегка расслабился и упустил момент, когда от скалы сверху отделился кусок камня и, свалившись вниз, развернулся сам из себя, оказавшись очередным големом. Над головой просвистел удар каменной лапищи, я успел пригнуться и, развернувшись, бросился бежать обратно по подсушенной дорожке, и только отбежав на приличное расстояние, позволил себе обернуться для оценки ситуации. Как и ожидалось, скоростными качествами он не обладал. Я закрыл глаза, сосредоточился, выбросив из головы все лишнее, и визуализировал в голове очередную трещину в земле, отпустив воображение. Раздался жуткий грохот, как будто я попал под горный обвал, и, открыв глаза, я ошеломленно замер. Огромная расщелина, шириной на все ущелья и длиной примерно 30 метров, распахнулась и вызвала небольшое землетрясение. Камни и огромные валуны со скал валились вниз, разбиваясь друг о друга, а бедный голем, который тихонько ковылял ко мне, беспомощно лежал в самом низу, придавленный упавшей на него скалой. Испугавшись, я отменил действие навыка, действуя как раньше, но ничего не произошло. Земля не спешила смыкаться обратно, и даже ил, под воздействием способности, спрессовался, выдавил из себя всю воду и теперь по крепости мог посоперничать с камнем. Такое ощущение, что мои действия просто уплотнили молекулярную решетку вещества, заодно раздвинув его по сторонам. Я достал из инвентаря автомат, заряженный бронебойными патронами, кое-как, с трудом переключил режим огня на одиночные и 3 выстрелами в одну точку, прямо в глазницу, пробил защиту монстра. Он затих, и я, прислушавшись, отметил сам для себя повышение опыта на очередные 70 единиц. Посмотрел на расщелину, намечая то, как буду через нее перебираться, и, достав альпинистскую веревку, привязал к ней ледоруб. Раскрутил и со второй попытки бросил так, что она зацепилась за кусок скалы на другой стороне. Проверил, насколько хорошо держится, и, убедившись, что если вдруг упаду, то как минимум смогу потом выбраться, аккуратно полез вдоль нее, перебираясь на другую сторону. А пока лез, крутил в голове мысли по кругу, что, несмотря ни на что, я смогу пройти это испытание, выживу, убью здесь всех, затем подготовлюсь и вернусь за своей рукой. И если понадобится, то переверну всю их базу, но заберу обратно свое имущество. Глава 4. Кажется, это было одно из самых сложных испытаний в моей жизни. Перебираться через расщелину, которую сам же и создал, с риском упасть вниз и расшибиться, на такое точно был способен только я. Как я уже недавно рассуждал, у меня отлично получается создать самому себе проблему, а затем героически ее решать. Вот кто мне мешал с самого начала взять автомат и использовать его, ограниченное количество патронов, но в 5 магазинах их 150 штук. На голема у меня ушло всего 3, а значит простейшая математика уровня начальной школы подводит меня к мысли, что этого хватило бы на 50 монстров. Да не в каждой локации есть такое количество противников, гораздо чаще их, все же чуть меньше, с очень редкими исключениями. Понятно, что впереди еще самая главная тварь с неизвестными способностями, но как правило, либо она довольно легко убиваема, либо вообще нужно искать совершенно новый подход. Правда, обычные големы еще ничего особого не показали, чаще всего у монстров есть какие-то дополнительные способности, но, с другой стороны, первый спокойно просидел все время, скованный илом и так ничего и не сделал до самой своей кончины, так что может вся их сила только в незаметности, внезапном появлении каменной крепости. Но все в этой жизни заканчивается. Так и я, все-таки смог преодолеть созданное мною рукотворное ущелье в старом русле, и оказался на другой стороне. И только перебравшись, я наконец остановился и задумался, что за странная фигня творится с тем, что я делаю. Эти безумные всплески силы, приводящие к непредсказуемому результату в виде очень сильного применения навыков, по-хорошему, должны были оставить меня без энергии. Ну или очень сильно ее уменьшить, но я чувствовал, что она, как немного накопилась с момента моего попадания сюда, так и продолжает понемногу увеличиваться, а значит, что источник энергии был в чем-то другом, и вот тут я начал грешить на тот самый пресловутый канал связи. Что-то произошло в тот момент, когда я лишился руки и пытался вытащить квантовый эффектор из инвентаря без малейших запасов энергии. Я помню, что напрягался так, что казалось, сейчас умру. Но вместо этого, будто бы взорвался изнутри, как будто рухнула стена, плотину снесла прибывающая вода, и десятки других эпитетов, даже в малейшей степени не отражающие то, что произошло. Вообще довольно сложно описать то ощущение, которого никогда не испытывал и более того, даже не слышал о нем. Так и здесь я просто понимаю, что что-то случилось, что-то очень странное, но как оказалось, для меня положительное. Прекратив опять отвлекаться, и просто на время приняв для себя этот факт, я снова выпустил из руки струю огня, подсушивая для себя тропинку и направился вперед, на этот раз внимательно смотря на склоны. И такая тактика наконец принесла плоды. Легкий шелест наверху, сорвавшиеся мелкие камни и абсолютно неотличимый по цвету и фактуре от окружающих скал, кусок породы откололся и, оставив вместо себя полукруглую вмятину, устремился вниз, еще в полете начав разворачиваться в двухметровую фигуру. Я сразу же, не дожидаясь его приземления мне на голову, начал бежать назад, достал из инвентаря автомат и сразу после того, как он упал на поверхность, всадил короткую очередь в глаз. Усиленные тренировки принесли свои плоды и все 3 патрона легли четко в цель, пробив себе путь в каменную голову. Голем, так и не успев занять устойчивую позицию, покачнулся и рухнул лицом вниз, проломив подсохшую от воздействия навыка огня корочку. Ну, в принципе, он избавил меня от необходимости делать новую дорожку, по крайней мере на длину своего тела. Слабое утешение, но с учетом всего происходящего вокруг, немного оптимизма мне не помешает. Сомневаюсь, что после того, как я выйду из локации, меня ждет радужный прием, цветы и всеобщее ликование. Скорее поставлю на автоматические пушки, настроенные на открытие огня по всему, что движется, и минные поля. И надо будет плотненько так задуматься перед выходом о том, как разобраться с этими проблемами. Но следующий монстр будто решил показать мне, что я ошибаюсь в оценке ситуации и сначала нужно еще пройти этот портал, прежде чем задумываться о выходе. Во-первых, голем упал боком и пули, выпущенные мною, только высекли пару искр из его каменной головы. Был бы у меня в инвентаре крупнокалиберный пулемет, то я бы с этим легко разобрался, не думаю, что его броня смогла бы справиться с такой превосходящей мощью, тем более, я же смог раздолбать его голову ледорубом, пусть на это и потребовалась куча времени. Но бронебойные патроны почему-то не брали каменную кожу, а выцеливать слабые места у меня не получалось из-за неудобной позиции. Сам сместиться в бок я не мог, там ил оставался все таким же вязким без обработки пламенем, а затем эта тварь развернулась, прикрыла глаза каменной ладонью и медленно пошла ко мне, с неотвратимостью ледокола, взламывающего вековые льды. Одиночные патроны выбивали искры при попадании по защитным каменным пластинам, и увидев бесполезность попыток, я, на секунду прекратив огонь, начал выцеливать сочленения. Вот только, ему было плевать с высокой колокольни. Пули с трудом пробивали странную ткань, застревали в местах попадания, и все, чего я добился, это легкого прихрамывания. В голове я считал остаток патронов в магазине, и когда по моим прикидкам осталось 10 штук, решил попробовать его хотя бы обездвижить. В ногу, которую он слегка начал подволакивать, я и выпустил весь остаток одной очередью. И это дало свой результат. Бронебойные снаряды, сначала тяжело пробивающие защиту, все-таки справились с ней, в чем помогала высокая точность попадания, и уже на пятом выстреле, с сочленения начала вылетать серая жидкость, заменяющая ему кровь. И в итоге, конечность просто подломилась, и монстр рухнул на одну ногу. Затем, пока он целую минуту пытался снова встать, я, воюя с автоматом, все-таки смог поменять магазин одной рукой. Пришлось, конечно, усесться на землю, зажать автомат между ног для его снаряжания, но все же вышло. Не самое хорошее решение для боя, но в более-менее спокойной обстановке сделать можно. А дальше я прицелился в ту же точку, в которую бил ледорубом, и выстрелил. Как оказалось, это было его слабое место. Хватило всего одного выстрела, чтобы попасть в место сочленения и прошибить каменные мозги насквозь. Я даже ради интереса вернулся к тому голему, которого прибил попаданием в глаз, и нашел ту самую точку в центре головы. Достал ледоруб и попробовал снова пробить ему голову. И добился только снопа искр, пока снова не начал бить в темечко. Получается, что либо надо тратить кучу патронов на обездвиживание, которых, к слову, у меня нет, либо гасить сразу наповал, пока он не развернулся в боевую позицию. Пройдя дальше и встретив следующего противника, я сначала засомневался, помня о прошлой попытке, но потом все же попробовал снова раздвинуть ил в стороны, на этот раз соизмеряя силы. Но, как и с огнем, сказалось слишком слабое воздействие. Каменная туша провалилась по пояс и, наклонившись, начала выкарабкиваться наверх. И причем голем так неудачно встал, что даже прицелиться нормально не получалось, а выпущенная в центр головы пуля только срикошетила и с искрами унеслась вдаль, и я, плюнув на последствия, повторил навык. Но, тут действительно, видимо, просто нужна практика. В этот раз, получилось уже гораздо лучше. Так и не успевший выбраться монстр неловко взмахнул руками, пытаясь зацепиться за края расширяющейся расщелины, и ухнул вниз, провалившись на 3 метра вниз. Я прекратил воздействовать на поверхность, и она охотно сомкнулась назад, залив все вязкими содержимым. И теперь я стоял над погребенным в толщу ила големом, и озадаченно чесал свою голову. Что-то не было заметно, чтобы он как-то пострадал от того, что находится без воздуха. И главное, его же фиг достанешь. Снова пытаться раздвинуть поверхность. В общем, я плюнул, оставил его ждать неизвестно чего и пошел дальше. Пройдя еще немного и заранее увидев падающий со скалы валун, я привычно отскочил назад, сразу разверз топкую твердь, с мстительным удовольствием пронаблюдав, как монстр проваливается ниже запланированного им уровня, затем начинает вставать, и как только его голова оказывается над поверхностью, удовлетворенно отпускаю вязкий ил, стремящийся заполнить все содержимое, немного даже помогая ему, пока наконец торчащая макушка не остается единственной, не скованной частью его тела. А вот теперь можно и поэкспериментировать. В принципе, я уже наловчился собирать молекулярные решетки, и почему бы не попробовать обратный эффект. Всего то, нужно разорвать прочные энергетические атомные связи. Я внутренне усмехнулся в своей голове и начал вспоминать уроки химии, довольно качественно преподаваемые нам в свое время. Я, конечно, не особо их любил, но улучшенный интеллект с легкостью вытаскивал из уголков памяти даже, казалось бы, давно забытые мною факты. При желании у меня даже получалось вспомнить и визуализировать в голове виденные страницы учебника с формулами и рисунками, что очень помогало в конструировании. Насколько я помню, энергия, необходимая для разрыва одной молекулярной связи в молекуле в процессе ее диссоциации на отдельные атомы водорода, составляет около 436 килоджоулей на моль вещества, а для молекулы воды – чуть меньше 500. Если взять для сравнения энергию выстрела пули из пистолета Макарова, то она будет как раз в районе 500 джоулей, выдавая разницу в один порядок. То есть либо стреляем 1000 раз из пистолета, либо разрываем всего одну энергетическую связь. И вот теперь у меня волосы зашевелились на голове от осознания порядков используемой мною энергии при дезинтеграции вещества. Даже если взять простейшее вещество, типа воды, то в одном ее литре содержится 55 моль. И либо я что-то делаю не так, либо процесс происходит совершенно другим образом. Перемножаем одно на другое, и в итоге получается 27,5 миллионов джоулей. В общем, не зря мне химия в школе не давалась, и в итоге я просто отбросил цифры в сторону, потому что любое рассуждение о том, какое требуется количество энергии для тех или иных воздействий, в том числе и тех, которые делаю я, по своей природе неправильно. Ни я, ни кто бы то ни было в мире, не знает принципа действия и функционирования всей системы, чего уж говорить о моих догадках, поэтому я просто подошел ближе к торчащей каменной башке, предварительно прогрев ил до такого состояния, чтобы на нем можно было стоять и, приложив ладонь к камню, замер, начав сканировать окружение. Все такая же затягивающая вязкость под ногами, зависший в ней голем, не могущий даже пошевелиться, и редкие камни на поверхности, слишком легкие для того, чтобы их утянуло вниз. По краям, на границе внимания, отвесные каменные скалы, уходящие вверх. Ничего нового, поэтому можно сосредоточиться только на противнике. Четко очерченная граница позволила мне полностью охватить его вниманием, и я начал вспоминать процесс с дезинтеграцией. Правда, в отличие от того, что я сейчас пытаюсь сделать, там это происходило совсем по-другому. Гораздо быстрее и эффективнее, а тут, как я не тужился, у меня не получалось разорвать связь между веществом. Через 30 минут безуспешных попыток, в течение которых я просидел в позе буддийского монаха, держа ладонь на лысой каменной голове, я все-таки сдался, встал и, тщательно прицелившись в обнаруженную уязвимую область на темечке, ударил туда киркой, сразу же выбив хороший кусок горной породы. Вот, кстати, если бы не крайне неудобная окружающая поверхность, можно было бы использовать этот портал как тренировку битвы с противником, сильно превосходящим меня по массе и силе. Я гораздо быстрее и даже с одной рукой, ловчее. Конечно, пришлось бы немного потанцевать, но зато получил бы хорошую практику. А так, развивается только умение добывать киркой ценную породу. Я с легкой тоской вспомнил времена, когда мы всей группой зачищали пещеру с кобальдами, и я при виде кирок в их лапах раздумывал над навыком, позволяющим бурить камни. Если бы тогда что-нибудь придумал, то сейчас бы это здорово пригодилось. Ну или если хотя бы взял себе в инвентарь их инструмент. Кирка все-таки гораздо удобнее и функциональнее, чем ледоруб. В итоге, я просто медленно шел по ущелью, убивал внезапно падающих големов и жутко бесился от ощущений в отрастающей конечности. Хорошо хоть, что безмолвные монстры позволяли немного сбросить напряжение путем выколачивания дури у них из башки. Правда, на восьмом противнике, ледоруб, не предназначенный для такого типа воздействия, наконец приказал долго жить, и погнулся. Я выправил его молотком, но это была временная мера. Еще буквально пара ударов, и он окончательно потерял форму, превратившись в несуразный инструмент, не способный больше отколоть даже кусочек камня. С тем же эффектом я мог просто бить молотком, что я, к слову, и попробовал сделать, но, к сожалению, абсолютно бессмысленно и бесполезно. Вот, если бы у меня была кувалда, еще можно было бы на что-то рассчитывать. И здесь я крепко задумался. Неизвестно, что будет ждать дальше, а у меня осталось всего 3 магазина с бронебойными патронами. Причем их, скорее всего, не хватит на босса локации. Я дождался очередного падающего сверху голема, уже привычно распахнул под ним поверхность, поймав его в ловушку. Затем вытащил из инвентаря другие патроны. Но, к сожалению, у меня оставались только экспансивные, снарядив которые, я выстрелил ему в глаз. Тупоносая безоболочная пуля раскрылась цветком при попадании, но так и не смогла пробить его защиту. Короткая очередь на 5 патронов и абсолютно такой же результат, точнее его отсутствие. Слишком мягкий металл, который при встрече с препятствием разворачивается и наносит ужасные повреждения, оказался здесь совершенно бесполезен. Убрав все обратно, вспомнил про купленный арбалет, достал его из инвентаря и с благодарностью за свою предусмотрительность Вознес хвалу сам себе. Электронатяжитель тетивы на 500 выстрелов и сменные батареи были для меня сейчас просто благословением. Старые рычажковые механизмы натяжения требовали участия двух рук, а тут просто заряжай болты в магазин, а все остальное делается самостоятельно. Тем более, судя по обещаниям продавца, заявленная мощность сравнима с автоматным выстрелом, а купленные бронебойные снаряды возможно и справятся с пробитием. Арбалет негромко зажужжал, натягивая высокомодульные синтетические волокна. Плечи из стеклопластикового композита с титановыми вставками отошли назад и встали на боевой взвод. Без второй конечности было, конечно, не так удобно, но я справился. Тщательно прицелился, нажал на спуск, болт сорвался с направляющей и с глухим, слегка каменным стуком воткнулся прямо в глазницу. Правда, смог углубиться только на несколько сантиметров, после чего застрял. Ну что ж, довольно ожидаемо на самом деле, но я подготовился и к этому. Взял в руку заранее вытащенный молоток и, используя арбалетный снаряд как гвоздь, вколотил его дальше в голову голему. Долго, муторно, еще сложнее, чем с ледорубом, но все же возможно, а главное, что не тратятся дефицитные патроны. Убедился в получении опыта и, опробовав новую методику, решил слегка передохнуть, заодно подкрепив силы. Все, что я съел раньше, уже благополучно потратилось на восстановление, и я повторил перекус, устроив обжираловку. Рука, начав получать строительный материал, снова начала регенерировать бешеными темпами, растя практически на глазах. Еще 5-6 раз поесть, и она снова окажется на месте. Сначала даже задумался о том, что было бы неплохо попробовать распечатать что-нибудь вкусненькое из отсканированного ранее в магазинах, но потом вспомнил о проблемах с дозировкой силы и решил не рисковать. Если уж я умудрился сломать себе руку вроде как очень давно известным навыком, то что получится после копирования, я вряд ли смогу предсказать. А уж продукты – это не то, с чем можно шутить. Чуть измени состав, и нежный бекон превратится в страшную и жуткую отраву. Та же история и с пулями. Состав пороха, конечно, давно известен, но стоит допустить неточность, и либо он вообще не взорвется, либо, что страшнее, произойдет ранняя детонация, подорвав ствол оружия. В общем, копирование предметов лучше оставить на откуп коммуникатору, который я рано или поздно все равно верну. Тот, по крайней мере, не ошибается, и ему можно доверять такие сложные вопросы. О себе, пока не прокачаю этот самый таинственный канал знаний до более высокого значения, оставлю функцию молотка. Что-нибудь крушить, это да, это я могу. Как говорится, ломать не строить. Кстати, окрушить. После того, как по ощущениям наел себе еще пару килограммов, я собрался и двинулся вперед. И теперь возникла небольшая проблемка. Два чертовых голема рухнули со скалы. И ладно, если бы они оба оказались спереди, но как будто специально, один дождался, пока я пройду мимо, и упал сзади. Хорошо еще, что не мне на голову, а то вес в пару центнеров меня бы точно не обрадовал. Не став дожидаться проблем, и в том числе выдумывать себе сложности с героическим преодолением движущихся препятствий, я выхватил из инвентаря подготовленный к стрельбе автомат, хранимый для экстренных случаев, рванул назад и практически в упор всадил пулю в уже давно известную уязвимость. Падающие плашмя тело, полученный опыт и резкий разворот. Второй голем еще только начинал разворачиваться из своего состояния гибернации, в котором проводил время в ожидании врагов, а я уже расправился с его товарищем и, убрав оружие в инвентарь, снова вытащил арбалет. Даже пытаясь поймать его в ловушку, выстрелил, болт также ожидаемо застрял в глазнице, но все пока шло по плану. Я поднял камень, который заприметил чуть раньше, и, слегка откинувшись назад, с разбега бросил его в цель. Ради разнообразия, хоть этот навык не пришлось тренировать с нуля, булыжник ожидаемо полетел именно туда, куда я и целился, и, попав плоским основанием точно в заднюю часть болта, вбил его вглубь, добив противника. Все-таки 20 единиц силы и 30 ловкости делают из человеческого тела довольно неплохое оружие, что уж говорить о различных приспособлениях. Правда, если бы я услышал, что кто-то убил каменного голема броском камня, то как минимум бы не поверил, а то и вовсе высмеял как фантазера. Хотя на самом деле, чем это отличается от выстрела? Вся разница только в кинетической энергии, и если приложить достаточное ее количество, то можно спокойно уничтожать все живое. И в пример можно взять обычный метеорит, ведь это самый обычный булыжник, только летящий с огромной скоростью. А если он еще и огромный, то вовсе туши свет. Можно вспомнить прилетевшего на планету убийцу динозавров под названием Небесный молот, который рухнул между Южной и Северной Америкой 65 миллионов лет назад. Вот уж кто точно бы не сомневался в силе камней. Но в итоге, я нашел новый метод уничтожения противников. Причем, можно сказать, что бесплатный. Уж камни-то практически везде можно найти буквально в промышленных масштабах. Правда, в данный момент бесполезный. Я увидел конец локации и недоуменно замер, крутя головой в поисках финального противника. Абсолютно пустынное пространство и даже никаких падающих булыжников. А потом выдохнул и коротко выругался. Огромный кусок скалы, который я принял за стену локации, сначала покачнулся, а затем рухнул плашмя, перегородив весь проход. Затем пошел трещинами и медленно начал разворачиваться в огромного каменного голема, высотой в 15 метров. Очередь бронебойных патронов из автомата выбила искры из его огромных глаз, но не смогла даже поцарапать и я. Убрав его обратно в инвентарь, развернулся и побежал. Глава 5. Всегда удивляло то, с какой легкостью герои в фильмах убегают от опасности. Катящийся валун, едущий автомобиль, да даже банальный взрыв, от которых всегда можно просто сбежать, причем часто, на своих двух ногах, еще и с кажущейся легкостью, практически без напряжения сил, успевая оглядываться назад и посматривать на проблему. Но как ты убежишь от противника, который за один шаг преодолевает то расстояние, на которое ты должен затратить в разы больше времени? А ведь мне еще надо было как-то лавировать по небольшой подсохшей корочке ила, попутно стараясь удержать равновесие из-за отсутствия руки и уворачиваясь от падающих сверху камней, вызванных поступью каменного великана. Возможно, по прямой, на беговой дорожке стадиона я бы и обогнал его, но только не в этих условиях, когда мне приходилось больше сражаться с собственным телом и окружением, чем с расстоянием. И он меня потихонечку нагонял, причем даже учитывая факт того, что при каждом шаге он больше, чем по колено погружался в вязкую поверхность, но затем, практически без усилий поднимал ноги вверх, освобождался от плена и делал очередной шаг, сразу сокращая десяток метров. Выстрелы из автомата не оказали на него абсолютно никакого воздействия, ну, может быть, немного пощекотали, и теперь я бежал к созданной мною огромной расщелине, попутно думая о том, как мне теперь ее быстро преодолеть, до того, как меня расплющит. Увидев впереди рукотворную яму поистине колоссальных размеров, я развернулся, и постаравшись вспомнить то же самое ощущение, вложил всю свою силу воли и желание выжить, начав раздвигать землю. Очередной шаг, и его нога провалилась в разверзшуюся пропасть, и по инерции он завалился вперед. Попытался схватиться руками за окружающие стены, но только проскреб по скалам, оставив в них борозды и вызвав очередной камнепад. Увидев уязвимое место и понадеявшись на удачу, выхватил автомат, отбросил пустой магазин и за секунду перезарядил новый. Длинная очередь на все 30 патронов и никакого результата. Все бронебойные пули кучно легли в цель, я даже с одной рукой спокойно контролировал отдачу, но получил только сноп искр от срикошетивших снарядов. А вот теперь, раз ничего не вышло, вся надежда на прокачанную ловкость и быстрые ноги. На всякий случай, в прошлый раз я оставил веревку, не став ее убирать, и теперь, пока босс с локацией ворочался, в попытках встать, я полз по ней, в очередной раз изгаляясь над самим собой. Перехватывался рукой, затем напрягая спину, подтягивался и быстро перехватывал нейлоновый репшнур. В который раз я проклял танк, так неудачно попавший в тело, и думал о том, что возможно стоило все-таки устроить себе небольшой отдых на пару дней, чтобы дождаться, пока отрастет вторая конечность. Но нет же, понадеялся на собственную внезапно возросшую крутость и попер буром вперед, даже не думая о возможных проблемах. А вообще, сдается мне, что все-таки что-то со всеми нами не так. Слишком легко мы вступаем в конфликты, переходя от состояния расслабленно живущего человека в режим воина, бесстрашно бросающегося навстречу опасностям. Да даже моя мама, милейший души человек, спокойно приняла все эти события и начала задорно отстреливать противников в локациях. Может быть, конечно, на это повлияла первая локация, с монстрами в ней, оказавшимися скелетами, но сам факт показателен. Маша тоже не особо сопротивлялась, с энтузиазмом принявшая необходимость отстреливать лягушек для получения опыта, не став рефлексировать на тему того, что они вообще-то живые существа. Да я, если честно, вообще не помню никого, кто бы начал морализаторствовать на тему сохранения жизни монстров из порталов. Нет, в интернете, конечно, хватало фриков, которые тут же начали создавать различные движения, ратующие за пацифизм в отношении созданий в локациях, но они не получали особой поддержки. А один случай, когда ярый фанат и основатель движения жизни монстров важны, активировал коммуникатор и записал свое прохождение на видео, с помощью экшн-камеры и вовсе расколол их лагерь на части. Он оказался в довольно спокойной локации с пушистыми милыми котами, сначала пытался подружиться с ними, доставая из взятой с собой сумки сосиски, но, когда один из них напал на него и попытался убить, вся напускная цивилизованность исчезла, и только что сюсюкавшийся на камеру с ними человек превратился в ужасное чудовище, могущее дать фору живодерам. Он уничтожил все население локации, выйдя из портала весь в крови и ошметках тел. Так что вопрос об излишней агрессивности по-хорошему следует исследовать дополнительно, не отдавая его на откуп теориям и предположениям. Сдается мне, что коммуникаторы, могущие напрямую изменять наши тела, в состоянии слегка подправить гормональный фон, вызвать повышенную агрессивность или наоборот, миролюбие. Да чем вообще можно говорить? Человек – это такое существо, которое живет, подчиняясь выбросам синтезируемых своим же телом гормонов. Чуть превысил уровень кортизола в крови и все, организм бьется в истерике, впадет в неконтролируемую панику, симпатическая нервная система воздействует на надпочечники, которые выделяют адреналин в высоких концентрациях и готово. Повышается артериальное давление, сосуды резко сужаются, и кажется, что все, конец, смерть и отказ всех органов. А ведь все начиналось просто со стресса. Ужасно несбалансированная местами система на самом деле. И вот опять, вокруг меня смертельно опасная ситуация, я ползу по тонкой альпинистской веревке, натянутой через глубокую расщелину, сзади уже практически встал огромный каменный монстр, а я отвлеченно думаю о каких-то глобальных проблемах, уже который раз замечаю за собой такой грешок, но я все же успел перелезть на другую сторону, и теперь пытался отдышаться после преодоления сумасшедшей полосы препятствий, заодно смотря на то, как противник делает первый шаг в пропасть. Были бы они поумнее, я бы точно был мертв, но так у меня оставался небольшой шанс на победу. Голем опять рухнул вниз, и на этот раз пострадал значительно сильнее. Правая рука, которую он выставил в попытке защититься, так похожие на человеческие рефлексы, раскололась на части, и он лбом воткнулся в землю. Я просто не мог упустить этот шанс и, взмолившись неизвестному создателю коммуникаторов, постарался повторить подвиг с созданием этой огромной ямы. Локальное землетрясение чуть не сбросило меня вниз, на спину ворочающемуся монстру, который провалился еще глубже в разверзшуюся землю, но я чудом удержался и кувырком откатился назад. Упал с тропы и увяз в иле, также начавшись барахтаться, как и противник ниже. Только, кое-как извернулся, начал вставать, как над проломом вверх взметнулась рука, схватилась за край и как промышленный экскаватор, утащила его вниз за собой. Я кое-как дополз до безопасного места, встал и бросился к разлому, готовый в любой момент снова отпрянуть в сторону. Босс поднялся на ноги и теперь безуспешно пытался выбраться, но только закапывался, сгребая сверху на себя спрессованную землю, ил и скальный грунт. Фух, выдохнул я от облегчения. Попалась тварь. Правда, теперь вставал вопрос о том, как его уничтожить. Я почесал голову, мысленно пробежался по имеющемуся у меня снаряжению и с сожалением заключил, что противопоставить ему мне совершенно нечего. Сейчас бы сюда Сайгу отца, с его навыком усиленного выстрела, которая разгоняет дробь до первой космической скорости. Ее урона мне бы точно хватило на эту каменную развалину. Мысли плавно перетекли на то, что вообще-то у меня свадьба сорвалась, после которой я планировал скопировать дробовик, переведя его в навык, как удачно получилось с костюмом и топором, но теперь все пошло к черту. И тут я вспомнил, что у меня же есть еще один браслет, который лежит в инвентаре. Было два, которые я планировал раздать родителям, один из них потратил на президента, и еще один остался в резерве. Достал его и кое-как, справившись одной конечностью, надел на правую руку. Вот только ничего не произошло. Он никак не хотел активироваться, видимо, войдя в конфликт с уже имеющимся, неактивным в данный момент навыком. Блин, и что теперь делать? Расстроился я от того, что казавшаяся гениальная идея снова сорвалась. А значит, оставалось только одно. Я вытянул руку вперед и начал медленно наращивать мощность огненной струи. 1 метр, 2, 3. Напор воздуха, бьющий из ладони все, увеличивался, удерживать его становилось все труднее, а жар, исходящий от него, нестерпимо жег незащищенное тело. Но гораздо хуже приходилось противнику. Камень плавился, тек, снова застывал и опять начинал плавиться, превращаясь в лаву. Взметнувшуюся для защиты ладонь я расплавил с особым, мстительным удовольствием. Пальцы текли, как огарки свечи, бордово-красными каплями срываясь на каменное лицо. Сначала рука, а затем, наконец, и черепушка. Голем, до последнего закрывающийся от палящего пламени, наконец затих и погиб, принеся приличное количество опыта. Конечно, не хватало уведомления, точно оповещающего о количестве полученной награды, но углубившись сознанием в слабое подобие интерфейса коммуникатора, создаваемое моим подсознанием, я все же увидел цифры, мысленно сам для себя достроив недостающие. Равно убит босс с локацией, большой голем 20 уровня. Получено 400 единиц опыта, 300 единиц опыта за прохождение локаций, 5 очков бонусных характеристик, 1 очко навыка равно. И результат на самом деле отличный. Практически получил новый уровень, до которого осталось чуть больше 600 единиц опыта, набрал очередную кучу характеристик и навыков, которые понятия не имею, когда буду распределять. Правда, возникло несколько проблем. Во-первых, возле места гибели каменной громадины портал не появился, и значит, что либо это не финальный босс, либо появилась дополнительная награда, а значит, портал открылся возле нее. И вторая, в том, что противостояние уничтожило путь обратно. Веревка сначала порвалась от падения монстра, а дальнейшее воздействие огня спалило и ее остатки. А новой в инвентаре не было. Но мой уровень воздействия на землю перевалил критическую отметку, и теперь я чувствовал, что могу не только расталкивать землю, но и делать другие вещи. Вообще довольно удивительно. Без формирования предварительного задания в коммуникаторе, без каких-то сверхсильных умственных усилий, я просто представлял, что хочу сделать, визуализировал это у себя в голове, просто рисуя картины желаемого, и новые силы творили самые настоящие чудеса. Каменный приступок медленно выдвигался из стены, формируя тропинку с поддерживающими ее снизу колоннами. Я чувствовал себя самым настоящим волшебником, повелевающим земной твердью. Потрясающее чувство. Преодоление расщелины, которое в прошлый раз заняло у меня кучу времени, попутно уничтожив приличное количество нервов, в этот раз превратилось в легкую прогулку. Но вот уже за ней все стало слегка сложнее. Идущий за мной голем своими огромными каменными лапищами разрушил весь путь, и теперь проход был больше похож на изрытое кратерами поле боя. Вязкий ил потихонечку затягивал все, что было разрушено, обещая через некоторое время скрыть все следы происшествий, но делал это слишком медленно. Я продолжил формировать каменное основание для ходьбы, обходя слишком глубокие ямы, но внезапно начала болеть голова, из носа потянулась струйка крови. Я вытер ее ладонью и с недоумением уставился на красную ладонь. Сказалось слишком сильное перенапряжение, и я, внезапно покачнувшись, плашмя упал лицом вниз, на все еще неподготовленную поверхность, которая с радостным чавканьем начала затягивать меня внутрь. С трудом отплевываясь, нашел в себе силы перевернуться и, потратив на это последние силы, будто с разгона, ухнул сознанием в затягивающую черноту. Котя, вернувшаяся в невидимости на базу, засела в укромном уголке и вела наблюдение за местом исчезновения объекта, периодически обновляя время действия навыка, стараясь не попасться при этом никому на глаза. Пусть на это уходило даже меньше секунды, но увидеть это было возможно, поэтому она обычно ложилась на землю, прячась даже от случайных взглядов, затем снова уходила в невидимость и вновь возвращалась на исходную позицию. Девушка заметила возникшую суматоху и аккуратно, крадучись, направилась к шумящим людям. Несколько солдат противника, до этого убирающие мусор и обломки ангара, столпились вокруг оторванной руки, держащей в ладони топор, так и не разжавшийся в итоге, и тыкали в нее пальцем. Подошедший командир разогнал их в стороны, заставив продолжить работы по разбору завалов, сам пнул оторванную конечность, отфутболив ее в сторонку и ушел. Котя, осмотревшись по сторонам, невидимой и неслышимой тенью пробралась поближе, убрала ее целиком в инвентарь, даже не стараясь разжать сжатые в трупном окоченении пальцы, и вернулась на место наблюдения, приготовившись к долгому ожиданию. После разбора основных завалов, во время которых убрали все трупы, На место приехала техника, разгребла обломки в стороны и начались земляные работы. Прямо под той точкой, в которой исчез таинственный парень, вырыли огромную яму в несколько этажей высотой и начали ее минировать, густо усеивая землю взрывчаткой. Затем подогнали технику, установили автоматические турели, навели стволы орудий танков и пулеметов, и все замерло в шатком равновесии, ожидая появления цели. Но час шел за часом, наступила ночь, а портал на выход все не открывался. В себя я пришел рывком. Вот сознание плавает во тьме, и мне снится что-то до ужаса хорошее и приятное, и вот я снова вдыхаю воздух локаций, немного отдающий пылью и почему-то ноткой ванили. Чувствуя себя стариком, с трудом встаю и сначала долго собираюсь с мыслями. Они медленно плывут в голове, создавая такое ощущение, как будто вчера я прилично так надрался, причем каким-то дешевым пойлом. Сложно сосредоточиться и подумать о чем-то конструктивном. Видимо, я все-таки перенапрягся с использованием навыков и тратил незаемную энергию коммуникатора, а какую-то свою, и в один момент она просто закончилась, откатом ударив мне по мозгам. Плюс еще я увлекся новыми ощущениями и начал творить, не обращая внимания на действительность, тогда как надо было остановиться при первых признаках недомогания. Покряхтывая, я поднялся на ноги и, отказавшись от использования навыков, медленно побрел вперед, держась за голову. «Стоп!» – скомандовал я сам себе, затем остановился, уселся, чтобы не отвлекаться, и лихорадочно погрузился сознанием в моделируемый мной уже внутренний интерфейс. Да, я только что зарекался использовать возможности, но на кону стояло слишком многое, и я оказался прав. Из-за высокого энергетического истощения в свободной ячейке биокинеза сформировался пассивный навык ускоренного восстановления энергии, и я, чувствуя, что время утекает, прямо как с регенерацией в тюрьме, снова мысленно пытался заставить его сохраниться. Мое внимание как будто плавило его, отпечатывая на границе сознания, оставляя слепок, который заполнялся энергией, заставляя его работать. Конечно, получилось масло масляное, энергия заставила работать навык восстановления энергии, но какая разница, как это обозвать, если это реально работало? С каждой минутой мое состояние улучшалось, и уже через полчаса, которые я провел за очередным перекусом, я смог встать и пойти вперед, даже не пошатываясь. Правда, от использования навыков я все же воздержался. Локация зачищена, живых врагов не осталось, за исключением одного голема, погребенного где-то в толще ила, но выбраться самостоятельно ему вряд ли суждено. А значит, что мне предстоял долгий путь, преодолевать который придется приличное количество времени, каждый раз погружаясь по колено в ил, а затем с трудом выбираясь. Но немного помучившись, я все же нашел выход. Те самые разбросанные повсюду легкие плоские камни. Я прыгал с одного на другой и не останавливался, получалось точь-в-точь, как в компьютерных играх-платформерах. Главным условием было делать это быстро и непрерывно. Как только я замедлялся, то сразу же начинал застревать и погружаться внутрь, поэтому все оставшиеся путешествия больше походило на суматошное мельтешение. Прыжок, еще один, потом быстрый подскок к стенке и отталкивание от нее еще дальше. Очень похоже на акробатические этюды. Еще издалека я увидел торчащую посередине каменную платформу и висящий возле нее прямоугольник портала. И когда наконец добрался до выхода, то увидел странный предмет на постаменте. Самый обычный блистер с разноцветными таблетками 5 цветов, по 3 штуки в каждом и маркировкой с +1, L+1, T+1, I+1, M+1. Конечно, это может быть что угодно, но я почему-то склонялся к тому, что были штуки для повышения характеристик. Причем, судя по названию, они увеличивали их на 1 единицу каждая. Открытым оставался вопрос о том, с какой периодичностью их принимать и точно ли это они, но я оставил его на будущее. Прокачанный инвентарь давал уже довольно неплохое описание содержащихся в нем вещей, поэтому я закинул их внутрь и на время успокоился, отложив проблему идентификации на будущее. А теперь предстояло самое сложное. Нужно было настроиться и подготовиться к выходу. Я на 100% был уверен в том, что меня ожидает жаркий прием, и нужно было подстраховаться. Снова обратил взор внутрь и обрадовался. Старый добрый квантовый эффектор в виде кинжала спокойно лежал в инвентаре, вернувшись после утери. А значит, что шанс выбраться из заварушки сохранялся. Я вполне мог выйти и тут же уйти в новый портал. И если снаружи все так плохо, как я себе представляю, то просто отсижусь внутри второй локации. Но главное, зачем мне нужно выйти, это полное излечение. С двумя руками уже можно будет побороться, ни на мгновение не останавливаться, и постоянно находиться в движении. Навык пассивной защиты и восстановившаяся до 27% энергия прикроет от случайных попаданий, а остальное будет зависеть от меня. Я бросил взгляд на отросшую практически до локтя руку и на минуту задумался. Возможно, все-таки стоило бы дождаться полного восстановления. Как бы, с одной стороны будет больший запас энергии, но с другой уменьшится запас провизии, и противник сможет подготовить более горячую встречу. В итоге принял решение идти прямо сейчас. Достал из инвентаря гранаты, обычные боевые и светошумовые, скопированные мною еще давным-давно, выдернул из каждой чеку и, выждав по 2 секунды, засунул обратно. Как только выйду наружу, сразу раскидаю их во все стороны и под прикрытием взрывов попробую прорваться. Заранее подготовился к громким звукам, достал аптечку, сделал затычки из ваты и, не жалея ее, защитил уши от будущего воздействия. Как очень давно говорили наши предки, кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. И сейчас я был готов нести возмездие. Тем более, меня терзало чувство вины, из-за того, что из-за моей огрешности при стрельбе погибло много людей. Если бы я сразу убил порталистку, не промахнувшись по ней от раздавшегося рядом взрыва, то спас бы 1000 жизней. Портал открылся вновь, техника снова пошла нескончаемым потоком, и мясорубка войны вновь начала свою страшную работу. И что самое ужасное, это то, что я был готов продолжить эту вендетту. Отбросив моральные терзания в сторону, я подошел к прямоугольнику портала, зажав одну из светошумовых гранат в руке, продышался как пловец перед прыжком и шагнул внутрь, готовый атаковать все, что движется. Глава 6. Практически уснувшая девушка ущипнула себя и подумала, что нужно что-то менять. Сидеть в засаде несколько дней, по откату обновляя невидимость, она точно не сможет. Возможно, перед убийством стоило сначала допросить Аню по поводу всего происходящего, но она действовала на автомате. Кто знает, до каких высот она прокачала свой навык подчинения и не начал ли он действовать на девушек в том числе. Слишком опасный противник, на которого, на самом высоком уровне был санкционирован приказ на безусловное уничтожение. Поэтому, легко убив побочную цель, она подложила гранату под тело, как сюрприз для тех, кто рано или поздно туда придет, и отправилась обратно, где уже больше суток боролась со сном. Если в первую ночь еще было более-менее терпимо, то на вторую она уже чувствовала, что не справляется. Даже усиленное прокачанными характеристиками тело начинало сбоить. Сверхчеловеческий организм, конечно, давал повышенные показатели. Высокое телосложение влияло в том числе и на способность стойко переносить лишения, но в первую очередь Катя оставалась хрупкой девушкой, пусть и способной скрутить в бараний рог какого-нибудь здоровяка до системных времен. Первые сутки после исчезновения она просто ждала, что скоро откроется портал на выход, и готовилась действовать, но ничего не происходило, и объект спасения задерживался, заставляя ее периодически задумывать о том, жив ли он вообще. Во второй день она прошлась по ангару, внося маленькие поломки в системы автоматических пулеметов. Где-то надрезала шланг подачи гидравлики, в других местах повредила проводку таким образом, что в режиме ожидания все продолжало функционировать, но как только бы был получен сигнал на активацию, то прошедшее напряжение спалило бы всю электронику, замкнув управление. Единственное, что она не стала соваться на минное поле и пока даже понятия не имела, что там нужно сделать, чтобы помочь выбраться из такой сложной ситуации таинственной черной фигуре. Еще раз зевнув, она закрыла глаза, чтобы протереть их, и именно это ее и спасло. Портал развернулся на высоте 10 метров над ямой, и появившийся из него человек начал падать вниз, умудрившись в первые доли мгновения после своего появления выкинуть из руки светошумовую гранату. А еще через секунду разверзся ад. Я был готов к усиленному сопротивлению, но вот чего точно не ожидал, так это того, что противник выкопает огромный котлован. Выход исцелил тело, вернув на место руку, привел его в идеальное состояние, взбодрив так, как будто я прекрасно отдохнул, и я на инстинктах отшвырнул от себя одну гранату. Тут же из инвентаря материализовал еще 2, по одной в каждой руке, и бросил их тоже. Успел заметить вернувшийся браслет защитного костюма, появившийся на отросшей руке, и усилием воли подал сигнал на активацию. И пока я падал, Он за долю мгновения растекся по моему телу, снова включив защиту. Видимо, навыки все-таки были привязаны к телу, а с учетом того, что активировал я его с левой руки, то при восстановлении ее целостности, восстановился и навык. А призвать топор я почему-то даже и не пытался, причем у меня даже мысли такой не возникло, возможно потому, что он бы не особо помог против каменных големов. Что такое скорость реакции, и какое количество телодвижений можно совершить за утекающие сквозь пальцы мгновения? Объект массой в 80 кг, находящийся в состоянии покоя, при выходе из портала под действием ускорения свободного падения преодолеет расстояние в 10 метров примерно за 2 секунды. Сколько действий можно успеть совершить за это время? Как оказалось, для человека со сверхъестественными рефлексами, много. Я активировал защиту, раскидал 8 гранат по сторонам, как светошумовых, так и боевых, и оценив обстановку, уже перед самой землей, раздвинул ее, провалившись внутрь. Сработавшие от грубого перемещения земли, мины разлетелись осколками, мигом в ноль просадили всю накопленную мною ранее энергию, которая потратилась на формирование защитных каменных пластин, застучали по броне защитного костюма, и я провалился в открытый мною провал. Следом по моей фигуре скользнул луч прожектора, а затем, за ним, раздались выстрелы. Не попавшие под воздействие светошумовых взрывов солдаты открыли огонь, с направляющих труб реактивных гранатометов сорвались снаряды, а стволы башенных орудий танков начали доворот вместо моего падения. Один снаряд, выпущенный поторопившимся бойцом, уже пролетел над моей головой, и до момента, когда на мне сосредоточится вся мощь собранной здесь армии, остались буквально доли секунды. Я материализовал кинжал в правой руке, резанул им воздух под ногами, буквально проваливаясь в открывшийся проход, и благополучно скрылся, во второй раз обманув смерть. И тут же пришлось уворачиваться от секущего удара копьем, который нанес мне противник в локации. Я разорвал дистанцию и уставился на врага. Густой лес, весь заросший папоротником, хорошо утоптанная тропинка, на которой уже приготовился к атаке огромный зеленокожий противник. Странное лицо, больше похожее на рыло свиньи с носом пятачком и торчащими из пасти клыками, массивное мускулистое тело и поблескивающая лысина. И главное, большое копье, которым он уже пытался меня подрезать, а теперь, выставив вперед перед собой, старался пырнуть. Несмотря на всю мою ловкость, я с трудом уходил от его атак. Какая-то безумно феноменальная ловкость, аномальная для таких размеров, и чудовищная сила. Когда я увернулся от одного из ударов, подставив вместо себя дерево, он пробил его насквозь, а затем рывком вырвал свое оружие, разрубив ствол напополам и усыпав всю округу разлетевшимися щепками. Вытащив из инвентаря арбалет и вскинув его по направлению к врагу, я выстрелил ему в глаз, но эта тварь умудрилась увернуться. Он отклонил харю, убравшись с пути летящего болта, затем подставил лезвие копья под второй, и дальше, с линцой отбил все остальные. Что за фигня? Какой у него вообще уровень? Ладно, я понимаю, что и сам смог бы так повторить, но так у меня и ситуация то уникальная. А тут какой-то жирный зеленый уволень движется практически с такой же скоростью, как и я, да вдобавок еще и реагирует на выстрелы. От автоматной очереди он частично тоже увернулся, частично заблокировал лезвием копья, а на вонзающиеся в тело острые куски металла, когда я перевел огонь ниже, вообще не обратил особого внимания. Прямо на моих глазах он начал регенерировать с безумной скоростью, выталкивая из себя бронебойные пули, не сумевшие далеко проникнуть в его жирное туловище. Отбросив в сторону бесполезное огнестрельное оружие, я вспомнил про появившийся на руке браслет защитного костюма и, понадеявшись на удачу, мысленно активировал навык скопированного топора, представив и визуализировав в голове ощущение лежащей в ладони тяжелой рукояти. В правой руке материализовалось рубящее оружие, и я довольно улыбнулся. Характеристики ловкости и силы подскочили, и я на короткий момент, сосредоточившись на них, подсчитал прибавку к родным значениям. Сила 24.3, ловкость 36.5, а вот теперь можно и подраться. Дополнительные 5 единиц ловкости позволили мне почувствовать себя гораздо увереннее. Лезвие копья порхало вокруг меня, зеленокожий здоровяк крутил его в руках как пропеллер и резко с неожиданных углов атаковал. Даже несмотря на то, что я был быстрее, несколько раз он меня все-таки ощутимо достал, и если бы не защита, то кровоточащие порезы бы быстро меня доконали, и я бы просто истек кровью. Но костюм исправно блокировал урон, и в очередной раз я специально подставился. Думал, что смогу воспользоваться моментом и подловить его ударом топора, но он разгадал мою хитрость и ловким движением перенаправил энергию в боковой удар. Не то, чтобы это был прям-таки сильный удар, скорее подсечка, правда с очень большим моментом инерции. От нее я взлетел в воздух и унесся в папоротниковые заросли, по пути ломая зеленые растения, пока не впечатался в дерево. Ломящуюся ко мне тушу сложно было не заметить, как и вознесенное для удара копье, и я отклонился в последний момент, пропуская острие мимо своей головы. Лезвие вновь пробило ствол, и пока оно застряло на секунду, я не упустил своего шанса. Прямо из положения полулежа, бросился в атаку, прокатился под этой тушей, подрубил с обратной стороны колена правую ногу свинорылова и совершил ужасный поступок, которому нет оправдания. Носком ноги, со всей силы ударил по самому драгоценному и защищаемому месту любого мужчины. Истошный свинячий виск оповестил весь лес о том, что тут применяются неконвенционные методы ведения войны. Противник отпустил древко копья, так и не вытащенное им из дерева, и схватившись двумя лапами за пах, согнулся. Не став дожидаться, пока он придет в себя, я рубанул топором ему по затылку, добавил еще раз, проламывая крепкую кость, и он наконец затих. На всякий случай, помня о его аномальной регенерации, отрубил его клыкастую башку и отбросил в сторону, устало усевшись на землю. Что ж, признаю, первая попытка выбраться получилась не очень удачная. Из хорошего, я вернул свою руку, защитный костюм и топор. Из плохого, коммуникатор остался на той стороне, монстры в новой локации какие-то чересчур сильные, я без связи уже несколько дней и понятия не имею, что происходит. Ясно только одно, военные в ангаре меня точно ждали, но либо здорово недооценили, либо просто не успели подготовиться. Жаль только, что не могу ни с кем связаться и узнать, какие снаружи новости, но меня успокаивало то, что, когда я уходил, вроде все было в порядке. Маша сидела в портале с большим запасом еды и не должна были из него выходить, родители с братом тоже были готовы в любой момент укрыться в групповой локации. Конечно, они переживут несколько неприятных дней, без связи со мной, но это не смертельно. Из дополнительных плюсов то, что, я все еще жив и в гораздо более выгодном положении по сравнению с предыдущим порталом. У меня обе руки, есть защитный костюм и топор, дающий неплохое усиление. Противники из мяса, и их можно порубать на части, заодно потренировавшись на них в бою на топорах. Плюс у них хорошие копья, и стоит взять несколько штук с собой, по максимуму забив инвентарь. Я подошел к растущему разлапистому стволу, взялся за древко оружия и попробовал повторить подвиг зеленокожего, вырвав его силой. Правда, как раз их мне и не хватило. Оно как сидело в дереве, застряв намертво, так и не шевелилось. Пришлось снова браться за топор. По лесу разнесся глухой стук лезвия о крепкую древесину, и через пару минут я справился с задачей, вырубив достаточно места для того, чтобы вытащить его оружие. Правда, тут повторилась старая история с огромными ящерами и их мечами. У меня просто не доставало сил для его использования. Я мог приподнять эту бандуру, мог взять ее в руки, но вот о сражении даже речи не шло.